Воля покойного. Федот Ильич не был человеком с характером, как отказалось его окружающим. Он просто обладал упорством несокрушимым. Что заладил, тому и быть. А заладил он после смерти своей жены, что духовного завещания никогда составлять не будет, и что все его состояние должно перейти только законному наследнику. «Воля моя непреклонна», — любил он повторять в беседах с друзьями. С единственным сыном у него были не то лады, а не то не лады. Сын, многосемейный работник, ушел после женитьбы от отца и вел свое небольшое дело. Между отцом и сыном стояли капиталы первого, но все-таки они взаимно любили друг друга. Как-то последние дни отец даже был в гостях у сына на даче и говорил: «Вот рай истинный!» и ласкал внучат. Одиноко жил он, видаясь изредка с двумя-тремя стариками, приятелями далекой юности, да окруженный разными бедными родственницами, а иногда проходимцами разных полетов, охотившимися за его капиталами, нажитыми упорным, честным трудом ремесленника и приумноженными старческой скупостью. Но кремень был старик. Деньги держал в бумагах, нисколько не интересовался последним падением курса, а видел только одну наличность. Резал купоны и приобретал на них новые и новые бумаги, да еще радовался, что рента стала дешевле, а купоны все тоже стоят. О будущем не думал, наличность ощущал. По привычке экономил до скаридности и не понимал, что у человека могут быть иные потребности. Квартирка тепленькая, одежа, обуже есть. На рюмочку хватает, чего еще? Не биться, не колотиться и на поклон к людям не ходить. Был у него в давние времена приятель, поп старый его прихода, да умер. Бессребреник поп. А на его место поставили молодого новой формации, обделистого, из ходовых отца Евсея. Это попечительство, и церковная школа во всем старается и всеми способами. Так и мечется по приходу, особенно по богатеньким да по вдовым старушкам. Вечером ко вдове, а утром ко владыке. Ваше Преосвященство! Еще жертвовательницу боголюбивую нашел на благоустройство приюта вашего имени. Дозвольте вам представить. Отрадно, отрадно. Что ж, веди. От владыки к вдове едет. И под широкополой шляпы и волосы встают в ожидании, что на них скоро камелавка залиловеет. Долго он за Федотом Ильичом неотступно ухаживал. Чует старик это приставание, а возразить не в силах, будто загипнотизирован. Владыка вас, любезнейший Федот Ильич, самолично желает видеть. Наслышан, что искра Божья теплится у вас в груди, и заглушать ее не следует. Года-то ваши, года-то! Потом вскидывал руки к небу и начинал описывать прелести рая. Сколь прекрасен рай-то! Сколь он великолепен! Благорастворение воздухов, блаженство праведных, плоды! А рябина растет там, в раю-то! Совершенно серьезно спросил его Федот Ильич как-то, и надолго прекратились разговоры о рае. Засосал его поп. Чувствует старик, что сил нет избавиться от него, и даже уж не тем голосом начал повторять свое любимое: «Моя воля непреклонна!» «А поп все пути в Царство Божие указывает, — говорит, — верблюди, который скорее пройдет в игольное ушко, чем богатый в Царство Небесное». Федот Ильич даже нарочно ходил в зоологический сад смотреть верблюда, и попу об этом рассказал. Это опять свое. И медаль на шею золотую примеривал. И о меню обеда у владыки рассказывал. Ну, замучил старика. Стал он пропадать из дома до утра, а вечером, ежели встретит его поп в переулке, прямо в трактир спасался, зная, что духовно особо туда идти не подобает. Наконец извелся до того, что свой дом, насиженное гнездышко, наскоро продал и на другой конец города из своего прихода переехал. А поп на другой день поздравить с новосельем припожаловал, пирог принес, матушка испекла, и рябиновки посудину из-под рясы вынул и на стол. Матушка настояла, 2 года для вас выдерживала, а там еще в запасе и в чулане есть. Не устоял старик против любимой рябиновки-то. Сидят за графинчиком, беседуют. 70 годков есть. 80, батюшка. 80 сегодня минул. С днем рождения! Вот не знал, вот в какой счастливый день привел Господь. Ну, помолимся, и опять за рябиновку. Да, года большие. Все под Богом ходим, а завещание-то есть. Зачем? У меня законный наследник есть, сын. Так-то, ну так. Только нынешние, знаете, люди-то, о душе пищись надо. Рай-то какой, блаженство, плоды всякие, рябина, о, какая! Старик сидел, клевал носом и шептал. — Моя воля непреклонна, рябина моя, я... Каждый день то с пирожком, то с рыжечками. Еще четверть принес. Пришлось послать за доктором. Прописали лекарство, диету, ежедневную прогулку. В это время отрезвивший старик к сыну на дачу съездил денька на два. Приезжаю домой, а письмо от папа на столе. Все о том же, да еще с прибавлением, что владыка хочет с ним познакомиться. Не велел старик папа принимать, а он к нему с просвиркой пришел, врасплох, и черновичок духовного завещания набело переписанный принес. Соловьем залетным пел ему священник. Всю элоквенцию семинарскую в ход пустил, чокаясь стаканчиками до позднего вечера, и уговорил-таки, наконец, на другой день к нотариусу. А уж сам и домик подыскал для школы, и проценты изрядные за продажу с домовладельца выговорил. Проснулся старик рано, с головной болью, одышка, глаза не смотрит. Приказал подать парадный сюртук, часы надел золотые. Что делал только в самые торжественные дни, и сел за чай. Налил из стакана в блюдечко, долго дул, сделал глоток, да и встал из-за стола. Вынул из кармана черновик завещания, развернул его, опять положил в карман и крикнул кухарке. — Дай-ка пальто! Ежели кто спрашивать будет, скажи, к нотариусу пошел. — Ладно, батюшка Федот Ильич, стал-то, как его? — К нотариусу! Протянул старик. — Кмат? Мат? — Ну да, мат, мат. Молчи уж, скажи, что по делам ушел. Давай к новое пальто. Оделся, стал застегиваться, да и закашлялся. Потом оправился, ощупал карман, посмотрел, тут ли бумага с завещанием, и начал надевать калоши. Сапоги были новые, и калоши лезли плохо. Старался, кряхтел, топал, наконец пришлось нагнуться, поправить калош рукой. Нагнулся, голова сгружилась, в глазах потемнело. У владельца дома для поминовений был обычай никогда не топить свои громадные палаты. «Народом нагреется, ко второму блюду еще жарко будет», — говорил он гостям. «Да ведь ноги замерзли, а вы ванечки, ванечки надевайте. Эй, свитцар, принеси-ка ихние калошки». И кто послушался хозяина, чувствовал себя прекрасно. Еще за молчаливыми блинами со свежей икрой, вместе с постукиванием ножей о тарелки, слышался непрерывный топот, напоминавший, если закрыть глаза, не то бочарное заведение, не то конюшню с деревянным полом. И наследник, поместившийся на почетном месте против духовенства, усердно подливавший вино, изредка тоже притопывал. Во благовремени и при такой низкой температуре оно на пользу организму обслужить должно, — басил, прикрякивая под диакон, отправляя чайный стакан водки в свой губастый огромный рот. Он заметно раскраснелся и весело развязал язык. — А то давеча за закуской хозяин рюмочку с наперсток так наливает и говорит. — Отец протодиакон, пожалуйте с морозу, это мне этот наперсток. — Это верно, отец протодиакон. Маловато для вас посудинка одноногая. — Конечно! Я и говорю ему, не протодиаконская посудина, и не протодиакона из нее пить, а воробья причищать. Ну и, конечно, стаканчик. Пожалуйста, вот сюда, янтумодерцу. — А вот покойный Рябиновичка обожал. Помянем душу усопшего Рябиновичкой. Отец Евсей, пожалуйста, поединой, — предложил церковный староста, друг покойный. — Нет, уж я вот к огорцу, я не любитель от настойки. Виноградная, но легче. И чокнулся с наследником. А потом потянулся через весь стол к нему, сделал руки рупором и зашептал. — Воля покойного была насчет постройки церковно-приходской школы и приюта для церковнослужителей. Завещание уж было готово, и я избран душеприказчиком. Вы изволили ознакомиться с завещанием? — Да, читал. Не угодно ли Рябиновичке? Позвольте налить. Я к огорцу. А я вот Рябиновичке. Она лучше, натуральнее, и притом наша русская, отец Евсей. Не любитель я, виноградная больше. У владыки всегда виноградные за трапезы. Я и привык. А ведь Рябинов, кто же вы? Маланья кухарка мне сказывала, любили с отцом пить. Ну, конечно, попивал, но так, для компании, а я и виноградный. Вот Лиссабончик, пожалуйста. Когда обносили кисель, топот прекратился. Резкое чоканье стаканов прорезало глухой шум 300 голосов, изредка покрываемых раскатистым хохотом протодиакона. Отец Евсей под шумок старался овладеть вниманием наследника и сладко пел ему о пользе церковно-приходских школ и святой обязанности и неукоснительного исполнения воли покойного. Прислушивался незаметно к этим речам церковный староста, и умный старик посматривал на наследника, которого еще ребеночком на руках носил и с которым дружил до последнего времени. — Так как же, что изволите сказать на мои слова, Иван Федотович? Благожелательно ли вам будет исполнить волю вашего батюшки? Конечно, может, за это через владыку удостоиться и почетного звания, и даже ордена. — Тут не победа, — ишь улыбнулся про себя церковный староста. — А вы бы Рябиновочки, отец Евсей. Давайте-ка по рюмочке помянем отца. Я бы хереску... Нет уж, сделайте одолжение, Рябиновочки, со мной выпьем. Если уж такова ваша воля, наливайте. Выпили. Опять ладони рупором, опять разговор. Отец Евсей раскраснелся от выпитого. Глаза его горели, голос звучал требовательно. Наследник молчал и крутил ус. — Ну так позвольте узнать решительный ответ. Угодно вам исполнить волю? Но он не договорил. Задвигались стулья. Протодиакон провозглашал вечную память. — Вечная память! Вечная память! — Еще раз и последний беспокой вас благоволить, ответить! — нагнул через стол отец Евсей. — Извольте. Мы с моим покойным отцом относительно церковно-приходских школ совершенно разных воззрений, и полученную мною по закону наследство... Я употреблю по своему усмотрению. Позвольте, а воля покойного? Ведь ваш батюшка имел уж в кармане черновик духовного завещания и скончался, как вам известно, скоропостижно, надевая уж калоши от разрыва сердца. Да, к сожалению, я знаю. И, конечно, исполните волю вашего батюшки для успокоения его души. Я вам говорил уже, что на этот предмет я совершенно другого взгляда и на церковно-приходские школы не дам ни копейки. — То есть как же это? — Да вот так. Ни копейки. Считаю наш разговор оконченным. А теперь помолимся. — Вечная память! Вечная память! — гремело по зале. Отец Евсей сверкнул глазами и, сделав молитвенное лицо, начал подтягивать протодиакону. — Однако! — сорвалось у него наполовине недопетые им ноты, и он еще раз повторил. — Однако! —